Глава 40. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что хотя она и была еврейкой, тот факт, что немцы выпустили ее из центра интернирования в Турели и разрешили ей не носить еврейскую звезду, делает маркизу неблагонадежной с точки зрения национальной безопасности. Судя по всему, она пользовалась высоким уровнем покровительства в немецких и коллаборационистских кругах. Можно предположить, что она предоставила этим людям доказательства своей привязанности или дружбы. Говорится в следственной записке Службы общей информации префектуры полиции от июня 1945 года. Этот интересный документ дает представление о том, как Мария Луиза де Шасло-Лоба воспринималась новыми властями после окончания войны. Разумеется, эти утверждения следует рассматривать в контексте чисток, проводившихся после освобождения Франции от нацистов, и к ним следует относиться с большой осторожностью, учитывая общий характер заявлений и отсутствие подтверждающих их доказательств. В прилагаемых документах содержатся серьезные обвинения, в которых прямо говорится, что в своем окружении семья Шасло-Лоба считается склонной к оппортунизму, симпатизирующей гитлеровскому и вишистскому режимам. В то же время никаких весомых доказательств этого не представлено. В качестве единственного свидетельства приводится письмо, направленное в 1941 году мэру города Гувье маркизом де Шасло-Лоба по поводу объявления его жены еврейкой. В предполагаемой выдержке из этого письма говорится об участии маркизы в международной охотничьей выставке в Берлине в соответствии с официальным распоряжением маршала Петена. В сопроводительной записке к этому письму добавлено. Далее следуют различные рассуждения и лестные отзывы о маршале Геринге. В то же время о Марии Луизе Штерн говорится, что со стороны французского Красного Креста никаких неблагоприятных сведений о ней не поступало. Сведения о семье Шасло-Лоба, хранящиеся в архиве канцелярии префекта полиции, не содержат ничего существенного.